Глава 7. Старый знакомый. С детства любил сказки. Хотя бы за то, что они всегда заканчивались хорошо. Наши одерживали сокрушительную победу, злодеи получали по заслугам, добро торжествовало, и над основной моралью не надо было особо ломать голову. Делай добро, и будет тебе счастье. К сожалению, в жизни так случалось нечасто, и постепенно выработались соответствующие инстинкты. Один из них – подозрительное отношение к бескорыстным людям. Сначала ищем в их поступках скрытый подвох, а если не находим, то копаем еще глубже. Встреча с Семеновичем здорово выбила меня из колеи. Сразу вспомнилась песенка из мультика про крокодила Гену о волшебнике на голубом вертолете с бесплатным кино и 1000 эскимо в подарок. Мало того, что он легко меня нашел, но не убил, а ведь наверняка мог. Угостил первоклассными продуктами, поделился полезнейшим эликсиром. Моя паранойя слегка притихла, когда он взял в баночку часть жира гипноутова. Так ведь мог забрать всю флягу, раз эта гадость такая ценная. Однако все это меркло в сравнении с тем, что мужик без каких-либо условий или оплаты поднял меня на пару ступеней в развитии и один уровень в умении. Зачем, спрашивается? Сколько я ему теперь должен и когда придется платить по счетам? О своей реальной 9-й ступени узнал совершенно случайно, уже на станции Ерши. Просто вслух задал себе вопрос. «И в какую сторону мне топать к Щукинску?» Перед глазами сразу возник виртуальный указатель с обозначением направления. А когда удивился, с чего вдруг такая щедрость, получил ответ. «Ополченец с позывным Дмилыч достиг минимального развития для распаковки и задействования базовых блоков системы. Процесс запущен. До окончания 3 часа 20 минут». «Погоди, я взобрался на 9-ю ступень?» «Ополченец с позывным Дмилыч. Ступень развития 9-я, уровень умения дегустатор 3-я». Честно говоря, даже немного растерялся от свалившихся подарков. Как-то не привык я их получать, а особенно в рубежье. Тут скорее пулю словишь или угодишь на обед очередной твари. «Молодой человек!» — окликнул меня мужчина, высунувшийся из здания вокзала. «Перрон — не то место, где стоит ворон считать. Следующий поезд через 3 часа. Побыстрее заходите внутрь вокзала». «Да-да, извините, задумался». «Новичок, что ли? И кто тебя без наставника одного выпустил?» «Так получилось». Я пожал плечами и поспешил в здание. В рубежье существовали зоны, в которых появление пришельцев по каким-то непонятным причинам было практически невозможно. И эти территории, обнаруженные так называемыми ЛДшниками или специалистами по ландшафтному дизайну, обустраивались под города и деревни. Судя по всему, перрон в такую территорию не входил, значит, здесь действовали обычные законы рубежья, запрещавшие долго оставаться на одном месте. Покоя не давал сон про странные состязания с разговорчивыми хищниками. Спрашивал себя, а получил бы я рост, если бы не победил в них? Нет, это уже совершеннейшая мистика. Не хватало еще сновидения смешивать с реальностью, здесь она и сама по себе из ряда вон. Взять того же Семеновича. Так, стоп. Хорош начинать по второму кругу. Вокзал представлял собой одноэтажное здание из камня, где можно было разместить около 50 пассажиров. В зале находилось 5 скамеек, билетная касса, а на стене висели большие часы с маятником. Кстати, о часах. Про свои наручные совершенно забыл, а ведь была полезная привычка просыпаться ровно в 7 утра и заводить механизм. Выставил точное время, покрутил головку под завода и направился в деревушку Ерши, поскольку указатель вел через нее. По пути заметил вывеску «Сельпо». Для несведущих ниже разместили пояснение о товарах, которые в нем можно было приобрести. Свернул к магазину. «Добрый день», – поздоровался с единственным человеком, стоявшим за прилавком. «Здравствуй. Чего ищем, молодой человек?» «Сразу предупреждаю, если нужны саперные лопатки, их нет. Вообще нет». Мужчина лет 50 слегка нахмурился. «Лопатка?» – удивился я. «А что, народ активно подался в саперы?» «А ты что, вестник еще не смотрел?» – слегка удивился продавец. «Не смотрел?» – подтвердил, не рискнув спорить, что это за штука такая. «Молодежь сегодня с ума сходит от нового фетиша. А ничего более прикольного не могли найти? Они бы еще метлу до кучи добавили». «Их не поймешь», — махнул рукой продавец. «Чего брать будешь?» «Всего понемногу. Патроны, кое-что из одежды, сухой паек». В том же Щукинске наверняка и выбор будет побогаче, и цены пониже. Но горький опыт Бугорска заставил сделать выбор в пользу сельпо. «Платишь деньгами или натуральный обмен?» — спросил продавец. «Оказывается, и так можно. Вот что значит маленький магазин». «Наличными, если не возражаете». «Отлично!» — кивнул он. «Прошу!» Мужчина оказался фанатом огнестрельного оружия. Он внимательно осмотрел мои стволы, похвалил Глок, но пожурил за его состояние и даже провел мастер-класс чистки пистолета. Наган порекомендовал заменить на Ругер под патрон 9 мм, пообещав более мягкую отдачу и компактность. Опять же, отпадала необходимость покупать разные патроны для обоих стволов, что и решило исход в пользу Ругера. Из деревни выходил с полным рюкзаком. Теперь у меня имелся запасной комплект одежды, мокасины, консервы, сухарики, походная посуда, набор для чистки пистолетов, веревки. В общем, затарился под завязку. Мне оставалось преодолеть всего пару километров, и можно было начинать поиски приятеля. Каких-нибудь полчаса, и я на месте. С этими радужными мыслями уткнулся в берег большого озера. Еще больше удивился, увидев там около дюжины рыбаков. А как же закон рубежья о недопустимости долгого нахождения на одном месте? Или они пришли 5 минут назад и через секунду начнут сматывать удочки? Ответ отыскался сам на щите объявлений, где крупными буквами было написано: «Подходить к границам безопасной зоны ближе 5 шагов запрещено». Слева и справа заметил белые столбики, окрашенные наискосок в красную полоску. Прикинул расстояние. Получалось, около 100 метров берега было пригодно для рыбалки. Неужели в озере не водятся хищники? Там же электрические трехвосты. Присмотрелся к водной глади и заметил торчавшие над поверхностью столбики ограждения. Видимо, местные поставили нечто вроде сетки-рабицы с крупной ячейкой, чтобы особо крупная живность внутрь не проникала. Хотелось о многом расспросить рыбаков, но пока я за ними наблюдал, ни один не проронил ни слова. Наверняка тоже неспроста. Скорее всего, и для этого места существовали свои законы, которые нарушать не стоит. А мне еще предстояло обходить озеро, и во сколько теперь обернутся те 2 километра по прямой, можно только гадать. Чтобы не нервировать рыбаков, отошел чуть назад и отправился вокруг водоема примерно в 100 метров от берега. Отойдя подальше от деревни, вытащил из рюкзака лопатку и пристроил обратно на ремне. Местные обитатели леса меня в фетишизме не заподозрят, да и среди людей теперь можно не таиться. Нынче я, можно сказать, в тренде, значит, могу не прятать столь ценный атрибут моего костюма. Одежду с чужого плеча сдал в магазине за 1/2 ее стоимости. Несмотря на то, что она была почти в пору, не покидало некое чувство брезгливости. Так что из прежнего обмундирования у меня остались только берцы и ремень, подаренный Кентом. Начал привыкать к здешнему лесу. Похоже, бамбуковые пальмы тяготеют к воде. Их на моем пути попадалось больше, чем других деревьев. Шел, вооружившись Ругером, чтобы скорее освоить новое оружие. По сравнению с наганом, он вмещал на 1 заряд меньше, но выглядел мощнее, да и калибр иногда решает исход дела. Никогда не являлся знатоком оружия, поэтому ориентировался больше на мнение других и собственные ощущения от того, как ствол лег в руку. Невольно вспомнился примерно такой же поход после посещения магазина на базе «Раскол». Правда, тогда мы шагали вместе с Кентом, и было с кем поговорить. Несмотря на то, что имелось много неприятных вопросов к наставнику, я к нему прикипел, да и к Ларике относился как к сестре. Другими знакомыми в рубежье так и не обзавелся, если не считать чешуйчатой пумы. Скорее бы добраться до 17-й ступени и вернуть Лилю. Ведь из-за меня и она здесь оказалась. Как бы ни послала, когда проснется. А ведь будет права. Первый раз пришли в голову подобные мысли. Стало совсем грустно. Нет, она не такая. Опять же, зачем ее огорчить подобными откровениями? От этого ее жизнь точно легче не станет. Быстро прогнал печаль, поскольку в походе предаваться унынию – последнее дело. Радовался, что запахи леса не терзали полученное умение. Если бы сейчас перед глазами проплывали комментарии о травах, цветах, испражнениях животных и птиц, в впору было ноздри закрывать, как это делал главный герой фильма «Нюхач». Когда заметил впереди куст с крупными синими плодами, решил сделать небольшую остановку. Направился к дарам природы, и тут во мне проснулся дегустатор. Дурманящий запах жука-сливовника. Опасность. Приближение к стае насекомых на метр грозит дезориентацией с последующей потерей сознания. Стая из сотни особей способна съесть человека за сутки. «Не у я себе ягодки. Не успеешь откушать, как самого съедят». Я резко сменил курс. «Выходит, чем дальше в лес, тем больше пользы от умения». «Куда путь держим, молодой человек?» — раздался знакомый голос. Я осторожно положил в карман Ругер и медленно развернулся. «Добрый день, Лекс. Не ожидал тебя встретить». «Дымилыч!» — он слегка приподнял брови. «Знал, что ты умеешь удивлять, но не настолько же. Ты же вроде помер, судя по данным системы». «Кто-то мне говорил, что систему не так сложно обмануть», — припомнил наш давний разговор. «В ранге десятник возможность появляется, но за тобой пока такого подвига не отмечено». «У каждого свои секреты», — я пожал плечами. А у самого появилось ощущение, что ситуация повторяется. «Нет, не в точности, но после возрождения многое происходило, удивительно сходно с моими начальными шагами в этом мире». Снова увидел гадоящеров, которые на этот раз шли в нагрузку к гипноудаву. Первая встреча с людьми, как и в прошлый раз, тоже едва не закончилась трагедией. Магазин с покупками, перескок через ступень – все это так же было. Теперь еще и новая встреча с Лексом. Помню, тогда она не очень хорошо для него закончилась. А сейчас? «Тут ходили слухи, ты на поединке отправил Викта на возрождение. Неужели не врали?» – удивился Лекс. «Случайно получилось. Он был чересчур уверен в своей победе». «Имел на то право, получив 50 ступеней в развитии». «Может быть», — я пожал плечами, — «но поединок он проиграл». «С этим не поспоришь», — покачал головой Лекс. «Загадочный ты тип, Дмилыч. Прямо и не знаешь, чего еще от тебя ждать». «Сам не в курсе», — согласился с ним. «Ты не в Щукинск топаешь?» — десятник вернулся к началу разговора. «Туда». «Тогда давай не будем стоять на одном месте». Двинулись дальше вместе. Меня так и подмывало попросить помочь связаться с Кентом, но тогда придется рассказывать Лексу о том, почему я сам не могу выйти на контакт, чего делать совершенно не хотелось. Один раз этому человеку я уже задал, казалось бы, и безобидный вопрос, и сразу налетел на 10 тысяч. Половину, кстати, еще предстояло отдать. «Лекс, тебе сейчас 3 штуки вернуть или потом все вместе?» «Наличными?» — усмехнулся он. «Могу и трофеями, если не против». «И что имеешь?» — заинтересовался он. Ответить я не успел. Какая-то тень промелькнула справа, и десятник принялся палить из 2 стволов, за долю секунды оказавшись в его руках. Скинув поклажу, он прыгнул в сторону, а меня чем-то ударили по рюкзаку, заставив кувырком прокатиться по траве. Остановившись, машинально освободился от рюкзака, выхватил глок и лопатку. Не увидел ни Лекса, ни того, в кого он стрелял. Однако умение уже зафиксировало запах пришельца. «Кошка-ящер – взрослая особь. Смертельно опасен. Рекомендуется перейти в ускоренный режим». Уже начал забывать, что это такое, но едва уловимый шорох за спиной помог делу. Прыгнул в сторону за миг до атаки. Помня, что у этого пришельца еще и хвост имеется, постарался совершить двойной прыжок, но даже его едва хватило, чтобы в сантиметре разминуться с опасной конечностью. Увидев зверя мельком, понял, что раньше одолел детеныша, поскольку этот был вдвое больше. Выстрелить не успел, 3-метровая ящерица с хвостом такой же длины сиганула в сторону показавшегося из-за дерева десятника. Прозвучало несколько выстрелов, кинулся за тварью. Когда увидел полет Лекса по высокой дуге, подумал, что от такого быстро он не оправится, а оставаться один на один со стремительным пришельцем совершенно не хотелось. Принялся стрелять в точку, откуда вылетел десятник. Донесшийся рык сообщил: «Я не промазал». «Надо бежать». «А куда?» «От такого за деревом не спрячешься». Я вспомнил свой поединок с рогоклыком. «Куст!» Тут же осенило меня и понесся к жукам-сливовникам. Спинным мозгом чувствовал, как тварь гонится за мной. От содрогания земли под ногами позвоночник едва не высыпался через задний проход. Вот и сливы впереди. Теперь резко... Неожиданно споткнулся, пытаясь отпрыгнуть в сторону. Завалился боком и покатился прямо на стаю сливовников. Однако еще раньше туда влетел разъяренный кошкоящер, промахнувшись мимо цели из-за моего падения. Успел задержать дыхание и отползти от куста, заметив трех жуков у себя на брючине, лопаткой соскреб их с одежды. И сразу почувствовал, что выпал из ускоренного режима. В это время из куста выбрался кошкоящер, весь облепленный синими точками, словно подхвативший новый вид кори. Я попытался попасть твари в глаз, но оба выстрела не причинили ей вреда. Такое ощущение, что у монстра была бронь на веках. Стараясь не упускать страшилище из виду, я отползал, не отрывая спины от травы. И вдруг осознал, что в который раз пытаюсь нажать на спусковой крючок. Отбросил разряженный глок, вытащил Ругер. «Где этот чертов десятник? Заснул, что ли?» Надежда теперь оставалась лишь на него, поскольку план с жуками себя не оправдал. Хищник уже никуда не спешил, понимая, что жертве деваться некуда. Он двигался небольшими шажками и даже слегка покачивался из стороны в сторону, словно издевался, гад такой. И вдруг кошкоящер зевнул во всю пасть. Пять моих выстрелов слились в один. Монстр остановился, захлопнул пасть и рухнул на бок. Вскочил на ноги. Откат после ускоренного режима вызвал сильное головокружение и меня пошатывало. Подобрал глок и перезарядил его. Направляясь к Лексу, на ходу заменил патроны в барабане Ругера. Убит пришелец кошкоящер матерый. До открытия 10-й ступени победа над ним не может быть зачтена в степени развития. Преференции зачислены в копилку разума за оригинальный способ замедления противника. Трофей «Голова пришельца». Стоимость 2000 упсов. Ополченцу с позывным «Дмилыч» достаточно когтя кошка-ящера для будущей фиксации достижения. Сейчас мне было совершенно не до трофеев. «Живой!» – услышал я хриплый голос десятника. «Почти!» – кивнул я, заметив, что боец совсем плох. «Найди мой рюкзак, принеси пилюли». Лекс скинул свою поклажу сразу, еще до того, как я получил удар по рюкзаку. Через пару минут я вернулся к раненому и достал коробку с пилюлями. Лекс принял две, скривился, но проглотил, запив водой из фляги. «Там еще должна быть банка из белого пластика с мазью». Достал и ее. Помню, у Ленки в такой крем для лица хранился. «Она?» – сказал десятнику. «Да, открой. Мне надо хотя бы шею смазать». «Да тут почти ничего не осталось». Я почувствовал знакомый запах, но содержимого не обнаружил. «Собери со стенок и нанеси на шейные позвонки». «Жир трехрогого гипноудава, разбавленный для объема картофельным крахмалом», — сообщило мне умение. «Лекс, а если твою шею чистым жиром гипноудава смазать, хуже не будет?» «В банке он и есть, стопроцентный жир», — заявил десятник, сморщившись от боли. Я достал флягу, макнул туда палец и принялся размазывать по позвонкам шеи. «Что и где еще нужно смазать?» Когда я нанес тонкий слой жира на спину, плечи и правую ногу, Лекс тихо произнес. «Доставишь меня и голову кошкоящера в Ерши. Считай свой долг погашенным». После чего забылся сном праведника. «И что с ним делать? Оставаться на месте нельзя, тащить в Щукинск и подавно». Придется снова прибегать к проверенному способу. Сооружать волокушу, впрягаться ездовой лошадью и плестись обратно. Хотя и говорят, что жизнь развивается по спирали, но до чего же я не люблю вот таких повторений. Особенно, когда приходится заниматься тяжелым физическим трудом. В прошлый раз я волок хотя бы наставника, а этот... Отсек пришельцу башку, вырвал коготь, нарубил лопаткой тонких ветвей, связал веревками. И все это проделывал с максимальной скоростью. Мне сейчас только локонов не хватало. Шел обратно и проводил параллели с тем, что у меня случилось раньше. Магазины, покупка одежды с огнестрелом, встреча с Лексом, опасный куст, еще более опасный пришелец – волокуша. Пусть не в том порядке, но все это я уже проходил. Только на волокушах у меня тогда ехал спящий Кент. Да и с десятником тоже, похоже, получилось. Тогда он сбил себе костяшки рук, а сейчас поломал немало костей. В деревне местному врачу я рассказал и о пилюлях, и о мазе. Доктор диагностировал, что десятник будет спать сутки, да и потом пару дней желательно вести спокойный образ жизни. Лекса здесь знали, поскольку он взял заказ на матерого кошкоящера. И без моей помощи он выполнил задание, заработав еще 3000 упсов. Помощнику собирались перевести 1/3 на виртуальный счет. Пришлось отказаться, но я хотя бы выяснил, почему пришельца называли матерым. Оказывается, хищник сумел успешно освоиться в новом для него мире и откормиться до значительных размеров. В итоге его опасность многократно возросла. Сдав больного, отправился в Щукинск во второй раз. Очень хотелось все-таки попасть туда засветло.